بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Продолжаем наши уроки, в которых мы говорили о том, какие причины может взять мусульманин или верующий человек для того, чтобы отгородить себя или же защититься от бедствий, болезней и всего-всего плохого, то, что может его настичь. Конечно, по предопределению Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Что? И коронавирус тоже сюда относится, да. Распространившийся в эти дни. Просим Аллах Субханаху ва Тааля защиты от него, чтобы он сохранил нас. И как раз таки, как мы можем защититься и как правильно просить, как нас научил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вот об этом мы и говорили на этих уроках, так ведь? И мы сказали то, что мы упомянем 11 причин. Последний раз мы остановились на 8-й. И сегодня, значит, мы, иншаллах, упомянем 9-ю, 10-ю, 11-ю причину, подведем итог вот этих наших уроков и, иншаллаху тааля, будем все заучивать и стараться практиковать, делать дела. Давайте сразу перейдем к 9-й причине. Как мы можем защититься от всего плохого? Сказано у нас «Ат-та'ауз билляхи мин сайиль асхам» «Прибегать ко Всевышнему Аллаху от тяжких болезней». То есть искать защиту у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля от каких-то плохих болезней, от каких-то недугов, которые могут постичь человека, тяжких. И сказано: «Вот далилю хадису Анас, рады Аллаху анху». Далиль. На какое-то действие обязательно в религии должен быть? Далиль должен быть. Хадис Анаса, да будет доволен им Аллах. «Анна Набия саллаллаху алейхи вассалям». То, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, «Кяна якуль» говорил, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил следующие слова, послушайте. «Аллахумма инни а'узу бика мин аль-барас, валь-джунун, валь-джузам, ва мин сайи'иль асқам». Вот такие слова говорил. Что они означают? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда просил дуа у Всевышнего Аллаха, он говорил «Аллахумма». «О Аллах!» – обращался к нему. «Инни а'узу бика!» «Воистину я ищу у тебя защиты!» «Я прибегаю к тебе!» «Миналь барос!» «От проказа!» Что такое проказа? Проказа – это кожная болезнь. Когда кожа покрывается такими нехорошими, неприятными какими-то вещами, вот эту болезнь называют проказа, по-арабски барос. Это очень неприятно, очень некрасиво. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, искал защиты от такой болезни, чтобы Аллах уберег его от нее. Она называется барас. И он говорил, «Аллахумма инни а'узу бика миналь барас». «Валь-джунун». Также искал защиту Аллаха от «аль-джунун». Что такое «джунун»? Это сумасшествие. Когда говорят же, человек сумасшедший. То есть он не может правильно думать, не может здраво рассуждать. Ходит по улице, не знает, куда идет. Может вообще без одежды, может даже на улицу выйти, потому что он не понимает. У него джунун, сумасшествие. Как будто бы джин в него вселился, у этого человека. Джунун от этого слова. Как будто бы покрыло его разум что-то. Вот это называется сумасшествие. Человек, то есть сумасшедший, не может здраво рассуждать. Не понимает то, что он делает. Не понимает то, что он говорит, болтает какие-то непонятные вещи. Делает какие-то непонятные поступки, начинает совершать. Вот это очень опасно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также искал защиту Аллаха от этого. Говорил, «Аллахумма инни а'узу бика мин аль-барасы валь-джунун» от сумасшествия. Понимаете? И также говорил, прошу Всевышнего Аллаха защиты валь-джузам от такой вещи, как джузам. Джузам, ну по-русски ее медики называют лепра. Но это тоже кожная болезнь. Опять же, кожа такими покрывается неприятными такими. Не пупырышками, а как это правильно назвать, даже не знаю. Ну, как складками такая становится неприятная, негладкая кожа становится. Тоже как проказа какая-то. И вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от этого всего искал защиты и потом сказал «Ва мин сайиль асқам». «О Аллах, я прибегаю к тебе от тяжких болезней, от разных недугов, от разных болезней тяжелых». Этот хадис о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, действительно так говорил и искал защиту Аллаха, Раваху Абу Дауд, его приводит имам Абу Дауд, вот Тирмизи, также имам Тирмизи, Васахахаху Аль-Альбани Ван-Навави. И как имам Ан-Навави из более ранних имамов, так и шейх Аль-Альбани, Насруддин, из современных имамов, рахимахумуллах, сказали, что этот хадис достоверный, что его цепочка передатчиков достоверная. Джафи Тухфатиль Ахвади, и в одной из книг Тухфатиль Ахвади, это шарх имама Аль-Мубаракфури, он сказал, последнее, от чего пророк Слям прибегал, искал защиту Аллаха, мы сказали это что? Уассайи иль аскам, от тяжких болезней. Аллах, защити меня от тяжких, от тяжелых болезней. Что такое сайи иль аскам? Что за тяжелые болезни? Он говорит, допустим, кассулли, как, например, туберкулез. Это когда вот легкие, которыми человек дышит, внутри человека легкие, как-то поражает их болезнь, и ему тяжело дышать, что даже в конце концов приводит к смерти человека вот эта болезнь. Называется туберкулез. Это очень тяжелая болезнь. Можем мы сказать, что это относится к сайюль аскам, от тяжких болезней? Можем, так ведь? Можем. Или, допустим, он говорит, уалистиска, как, допустим, водянка называют эту болезнь. Тоже считается тяжелой болезнью. Уальмарадыль музмин ат-тауиль. И любая долговременная, длительная болезнь. Иногда болезнь у человека долго-долго протекает, полгода человек болеет. Вы же видели, наверное, людей, которые долго болеют, с кровати встать не могут, за ними нужен уход и так далее. Вот это длительная болезнь. Кто-то, может быть, даже год или больше страдает какой-то болезнью. У кого-то это все заканчивается, как говорят, летальным исходом, то есть в конце он умирает от этой болезни. Кто-то по милости Всевышнего Аллаха излечивается и встает снова на ноги. Но это может продлиться болезнь долго. Вот это все входит в термин «сайиль аскам», у которого пророк Слям просил защиту Аллаха «мин сайиль аскам» от тяжких болезней, от плохих недугов. Вот это все можно сюда отнести. «Вахуа таамимун бада тахсыс». И ученые это называют, говорят, то, что это общие слова после конкретных. Смотрите, пророк Слям сначала конкретную болезнь сказал «мин аль барас», «я ищу у тебя защиты от проказа». Потом сказал «ва мин аль джунун», «также от сумасшествия». Уаминаль джудам, также от лепры, а затем обобщил все это, сказал, и от любых тяжелых болезней. Ведь все, что он перечислил, это же тоже тяжкие болезни. Но он сначала конкретно от каждой болезни сказал, что ищет защиты у Аллаха, а затем сказал, в общем, и от любой тяжелой болезни прошу у тебя помощи, у Аллах. Вот в таком смысле. Культу, и говорит автор нашей книги, «Фаядхулю фидалика куллюль амрадиль хатыра аль музмина». И говорит, любая длительная, опасная болезнь, мы можем сказать, что входит и относится сюда, к этому дуа. Если мы скажем, «Аллахумма инни аузу бика мин аль-барас, ва мин аль-джунун, ва мин аль-джузам, ва мин сайи аль-аскам», вот сайи аль-аскам будет сюда также относиться и все виды рака. Есть такая болезнь, называется рак, или называют ее онкология. Тоже очень часто человек умирает от нее, очень тяжело переносит ее. Все эти болезни сюда относятся. То есть, если мы такую дуа будем делать, как пророк Слям научил, все, мы уже как будто бы от всех болезней у Аллаха просим излечения и сохранения и защиты. Уаталайю филь кабид. Или, допустим, цирроз печени, когда у человека печень начинает болеть. Все это сюда относится. Валь ваба иль ам. Или какие-то вот такие общие эпидемии, которые ходят и заражают от человека к человеку, переходят, что много людей поражает какая-то эпидемия или какой-то вирус. Уаминху марат каруна аль-джадид. И также мы сюда можем отнести какую болезнь? Какой вирус? Коронавирус. Также можем сюда отнести, говорит шейх, который сейчас аль-мунташир. Новый и распространившийся этот вирус, хадихиль-айям, который в эти дни царит на земле. وَقَانَ اللَّهُ مِنْهُ وَمِنْ جَمِيعِ سَيِّ الْأَسْقَامِ. Да защитит нас Аллах от этой болезни и от всех тяжелых болезней. То есть эта дуа, это девятая причина. Можно ее выучить. У нас есть десятый щит, посредством которого мы можем защититься от болезней, от всех вирусов и эпидемий. Что сказано, что это такое? Аз-зикр. Это поминание Всевышнего Аллаха. Какое? «Аззикру льварит инда руэтиль мубтала». Викр, поминание Аллаха, или же слова, которые пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, когда видел кого-то больного, какого-то больного человека. На это есть далиль? Должен быть далиль. Это из наших обычаев на все приводить далиль. Альхамду лилля. «Вот далилю хадису Абу Хурайрата, радиаллаху анху». Доводом служит хадис Абу Хурайры, сподвижника Абу Хурайра, которого звали, да будет доволен им Аллах. Ани Набии саллаллаху алейхи вассалям кал, от пророка саллаллаху алейхи вассалям, нашего любимого пророка Мухаммада, передается то, что он говорил. Ман раа мубталан факаль, тот, кто увидит человека, которого постигла болезнь, и скажет: «Альхамду лилляхи ллади афани мимма бталяка бихи», «Хвала Всевышнему Аллаху, который исцелил меня от того, чем поразил тебя». «Хвала Всевышнему Аллаху, который избавил меня от того, чем поразил тебя». «Вафаддаляни аля кафирим мимман халака тавдыля», «И отдал мне предпочтение перед многими из тех, кого он создал». На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, добавив к этому: «Лям юсыбху залика лбаля», «То такого человека не постигнет эта болезнь». То такой человек уже не будет заражен этой болезнью, не будет испытан вот этим недугом, если он произнесет эти слова. Когда? Когда увидишь больного человека. Если увидели кого-то больного, если эти слова произнесете, то все. Аллах, субханаху ва тааля, защитит от этой болезни. Как об этом сообщил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Руаху ат-Тирмизи ва хассанаху аль-Албани. Этот хадис приводит имам ат-Тирмизи, и шейх аль-Албани сказал то, что этот хадис хасан. Некоторые ученые говорят, что, допустим, если ты увидишь какого-то человека чем-то больного, сейчас, допустим, очень часто можно встретить в новостях, везде показывают, увезли такого-то больного коронавирусом, или показывают, вот лежат в этой палате больные, которые заразились коронавирусом. Это больные или не больные? Больные люди. Мы видим их или не видим? Даже если по телевизору видим. Поэтому, если мы видим, мы должны сказать: «Альхамду лилляхи ллади афани мимма бталяху бихи», «Хвала Аллаху, который исцелил меня от того, чем поразил его, чем испытал его». «Вафаддаляни аля кафирим мимман халака тавдыля», «И отдал мне предпочтение перед многими, кого он создал». То в этом случае пророк саллаллаху алейхи вассалям пообещал, что эта болезнь нас уже не коснется. Поэтому, где бы мы ни увидели, мы должны эту дуа делать. Некоторые ученые говорят, то, что если человек перед тобой больной, то лучше перед ним вслух не делать, так как это может его обидеть. Он же болеет, он терпит, а ты ему говоришь: «О, хорошо, что Аллах меня отгородил от того, что, чем испытал тебя». То есть это как-то может его обидеть, задеть человека. Поэтому, говорят, лучше тихонечко сказать, чтобы он не слышал. Восхвалите Аллаха, что тебя не постигла эта болезнь. Другие говорят: нет ничего страшного, если он восхвалит Аллаха и вслух скажет: «Хвала Аллаху, который исцелил меня от того, чем испытал тебя». Это 10-я причина, также которая служит защитой. И последняя причина, которую мы упомянем. Помимо них, конечно же, есть и другие щиты, которые защищают от болезней. Чтение аятуль курси и другие дуа. Но мы, иншаллах, на этом ограничимся. Последнее, 11-е, это дуа Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Дуа, с которым взывал ко Всевышнему Аллаху сподвижник пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Ибн Аббас. Абдулла Ибн Аббас, радиаллаху анхума. От него передаются следующие слова. То, что он говорил: «Аллахумма инни ас'алюка би нури ваджхика ллази ашракат ляху ссамавату валь ард. أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك». Вот такие слова говорил. Что они значат? «О Аллах, воистину я прошу у тебя посредством света твоего лика». У Аллаха субханаху ва тааля есть лик, лицо. Какое лицо у Всевышнего Аллаха? Не знаем, какое лицо. Что мы говорим? Аллаху алям. Аллаху алям. Какое лицо у Всевышнего Аллаха, мы не знаем. Но раз он сказал, что есть, значит есть. И вот он говорил: «О Аллах, я прошу у тебя посредством света твоего лика, который озаряет небеса и землю, чтобы ты сделал меня под твоей защитой, чтобы ты защитил меня под твоей охраной, вахивзик, вадживарик, чтобы ты приблизил меня к себе, ватахта канафик, и чтобы ты сделал меня под твоей канаф». Что такое канаф? То есть покрывало и милость, чтобы ты помиловал меня, покрыл меня, сделал меня под своим сатром, валлаху алям. То есть таким дуа обращался Ибн Аббас, и этот асар приводит Ибн Аби Шайба с достоверным иснадом. Можно такое дуа также просить, обращаясь ко Всевышнему Аллаху. Вахитаман, подводим итог, заключительные слова. После того, как мы узнали, сколько причин защиты? 10 плюс 1 будет? 11. Когда мы это узнали, подводим итог. على المؤمن أن يحرص على هذه الأذكار والأدعية المأثورة في يومه وليلته. Верующий человек, слушайте внимательно, должен просить эти дуа и делать эти зикры, которые сообщены нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, каждый день и каждый вечер, и ночью, и днем. فَإِنَّ الدُّعَاءَ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ بْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهِ. Воистину, дуа, мольбы, вот эти зикры, они такие, как о них сообщил один из наших имамов, которого звали Ибн Аль-Кайм. Он сказал, послушайте его слова внимательно, задумайтесь над ними. وَالدُّعَى مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ. Дуа, когда мы просим Аллаха с этими мольбами, взываем к Нему, это самое полезное лекарство. Если кто-то заболел, он начинает искать лекарства, чтобы выпить, чтобы принять, чтобы уколоть. Вот он говорит, дуа к Аллаху, это самое полезное лечение, самое полезное лекарство. وَهُوَ عَدُوُّ الْبَلَى. И он является врагом для испытаний и для болезней. Вот есть болезнь, она хочет напасть на кого-то. А дуа – это ее враг. Он как щит будет защищать человека, если человек будет просить дуа, чтобы болезнь не могла напасть на него. Это как хищник, лев, хочет свою жертву скушать, а кто-то постоянно ходит и защищает, не дает ему подступиться к этой жертве. Вот дуа точно так же. Она враг для всяких болезней. وَيَدْفَعُهُ وَيُعَالِجُهُ, который отстраняет болезнь, или если она настигла, лечит эту болезнь. وَيَمْنَعُ نُزُولَهُ, не дает спуститься этой болезни на человека. وَيَرْفَعُهُ, поднимает эту болезнь, обратно устраняет ее. وَيُخَفِّفُهُ إِذَا نَزَلَ, а если она уже даже кого-то постигла, то посредством дуа мы можем ослабить ее. Допустим, у человека может быть, когда его болезнь настигла, температура 40-39. Но он просит дуа, говорит, о Аллах, облегчи мне. У него температура 37, ему намного легче, он себя чувствует, даже несмотря на то, что болеет. То есть дуа может также облегчить болезнь. وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ. Это подобно оружию верующего, щиту или же мечу, чтобы сражаться с этой болезнью. Когда человек просит дуа, заучивает и потом произносит их, как это делал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. وَقَالَ سَمَحَةُ شَيْخِنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ بَاسْ رَحِمَهُ اللَّهِ. И также, говорит, сказал один из наших уважаемых шейхов, которого звали Абдул-Азиз ибн Бас, да помилует его Аллах, هذه الأذكار والتعوذات من القرآن والسنة كلها من أسباب الحفظ والسلام والأمن من كل سوء. Вот эти зикры, в том числе те, которые мы упомянули, которым мы научились, зикры и слова поиска защиты у Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, из Кур'ана и Сунны, все они являются причиной того, что Аллах хранит человека, защищает и дарует ему благополучие и безопасность от любого зла, от всего того, что может его постигнуть. Поэтому если верующий человек будет просить вот эти слова, произносить, будет просить эти дуа и зикры, и будет брать какие-то причины для защиты известные, والاحترازات الوقائية, то есть будет использовать средства защиты от болезней. Какие, допустим? Если брать ситуацию, которая сейчас складывается в мире, то тогда что говорят врачи? Носить перчатки, из дома не выходить, так ведь стараться быть дома, в контакт с людьми мало вступать, меньше общаться с людьми, в общественных местах находиться мало или вообще стараться не находиться. Если выходить, то только в маске, постоянно мыть руки, пользоваться какими-то антисептиками и так далее и тому подобное. Так ведь? Это все причины. Причины, которые что? Помогают человеку защититься от болезней. Хиссия. Если мы говорим, что дуа, просьба о помощи Всевышнего Аллаха, это ма'навия, духовная защита, то также есть и какая физическая? Это вот то, что мы сейчас упомянули. Это тоже нужно использовать и чаще мыть что? Руки. Или ноги? Руки. Мыть руки. И грязными руками не трогать лицо, глаза, ушки, ротик, так? Правильно говорю? Правильно. وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. И человек должен уповать на Аллаха. Полагаться на Аллаха. Помните, мы говорили, что человек должен знать, что Аллах защитит его. Аллах не таков, чтобы испытывать своих рабов, издеваться над ними. Нет, он полагается на Аллаха, что Аллах его защитит от этих болезней. Это все в руках Аллаха. Он на него опирается, на него уповает, на него полагает. Аль-Алиму бикулли шей. Аллах знает все. Абсолютно. Нет ничего, чего бы Аллах не знал. Аллах все знает. Уаль-Кадиру аля кулли шей. И Аллах способен на каждую вещь. Он могущественный. Все может сделать. Все, что пожелает. Уабиядихи тасарруфу вальмана. Он может управлять всем и может лишить чего-либо. Уаддафу аддор. Он может отстранить и может нанести вред. То, что Аллах захочет, непременно будет. Но если Аллах не захочет, никогда этого не будет. Если человек все это поймет, будет знать, просить, брать эти причины, то это принесет огромную пользу человеку в его сохранении, в его защите. Мин кулли суин ва макрух. От всего плохого и того, чего человек не желает. Вабиллахи тауфик, вассаллаллаху вассаляма аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. И просим сопутствия Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, всей его семье и всем его сподвижникам. И просим Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля, чтобы он защитил нас от всех болезней. И говорим: Аллахумма инни аузу бика миналь барас. والجنون والجذام ومن سيء الأسقام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك